люди сметки и люди хватки победили людей ума. Положили на обе лопатки, наложили сверху дерьма. Люди сметки, люди смекалки точно знают, где что дают. Фигли, мигли и елки-палки за хорошее продают. Люди хватки, люди сноровки знают, где что плохо лежит. Ежедневно дают уроки, что нам делать и как нам жить.